Ошейники спасла красота. Чтобы выжить, Каскаду все 12 лет своего существования приходилось постоянно придумывать что-то новенькое. В первые годы фирма производила только ошейники, поводки, намордники, шлейки. Затем к ассортименту прибавилась одежда и обувь для собак. Но главная причина живучести Каскада — собственный стиль. Наша продукция не просто делается на станке. Мастера самостоятельно придумывают дизайн и изготавливают все вручную. Есть настоящие коллекции. Именно поэтому наши ошейники и поводки хорошо продаются в Европе. Там подобные вещи стоят неимоверных денег, а наша продукция дешевле. Фирменное отличие стиля Каскада — плетение. Сделать его не так просто. Надо, чтобы колоски были ровными и не разбредались в разные стороны. Первые каскадовские ошейники с плетением жили мало, плетение не выдерживало и начинало расплетаться. За 13 лет выработался специальный метод. Теперь плетение живет столько же, сколько сам ошейник, а хороший ошейник не может жить меньше 5 лет. Что касается идейной составляющей производства, то сейчас в производстве ошейников и поводков трудно придумать что-то новое. Но в начале 90-х годов Каскад внес в это производство свою лепту. Все ошейники и поводки тогда, по старой советской традиции, шились белыми нитками. В Каскаде придумали шить ошейники оранжевыми нитками. Эта идея так понравилась покупателям, что вскоре все кооперативы стали пользоваться нитками самых разных цветов. Но не только красота продукции заботила владельцев Каскада. К этому времени они сами уже обзавелись собственными собаками и думали о том, как сделать их жизнь безопаснее. По словам Александра, именно его фирма, первой в России, стала прикреплять к ошейникам металлическую бляху, на которой хозяин может выбить имя и адрес собаки на случай, если она потеряется. Мы эти бляхи заказывали делать одному заводу. А через пару месяцев приходим, смотрим, а завод уже не только нам бляхи делает, а еще нескольким нашим конкурентам. Другое нововведение Каскада — это синтепон, вернее, его отсутствие. Раньше большинство ошейников подбивали синтепоном. Но со временем собаководы стали замечать, что синтепон вытирает собачью шерсть. Сейчас дорогие ошейники Каскад делает из трех слоев кожи — при этом какая-либо подкладка с внутренней стороны отсутствует. Дешевые модели изготавливаются из одного слоя кожи с подкладкой из специального материала. «Мы могли бы их делать вообще без подкладки, потому что она не нужна», — рассказывает Александр. Но у многих собаководов еще сильны стереотипы, что ошейник должен быть на синтепоне. Вот мы и пришиваем подкладку вместо синтепона. Простой ошейник на подкладке стоит в розничной торговле всего 30 рублей. Дорогие ошейники для больших собак продаются по 400 рублей. На дешевую продукцию приходится более 80% продаж. С самого начала Каскад был ориентирован на массового потребителя.